Глава 34, в которой вечеринка заканчивается. Соня раскланялась и убежала куда-то, наверное, переодеваться. Юра помахал тетушке рукой и следом за Аристотелем ушел вглубь дома. Гости, отбив ладони в аплодисментах, снова стали болтать, есть, пить. В соседней комнате включили музыку и танцевали. Полина повернулась к Димитрису. «Ты вестник прочтешь? Что-то мне неспокойно». «Вестник? Да, конечно». Он развернул листок, прочел. Впервые она увидела, как человек буквально темнеет лицом. «Что? Что случилось?» «На!» — Димитрис сунул листок ей. «Читай сама». Александрос Монолакис покончил с собой. «Свяжись со мной по коммуникатору, твой не отвечает, Жильбер». «Тьма!» — она полезла в сумочку. «Я не взяла коммуникатор, а мой разрядился насмерть. Погоди, я найду леди Камилу, она что-нибудь придумает». Камила нашлась совсем недалеко. Она разговаривала с Уго Штальмарком и тоже пила коньяк. Судя по всему, они отлично нашли общий язык. Впрочем, увидев слегка перекошенную физиономию подруги, вдовствующая графиня мгновенно собралась. Что произошло? «Беда. Вот, читайте. Димитрис получил только что из Геневы». «Святая Бригитта!» «Он связался с этим Жильбером? Как это случилось?» «Нет, мы оба без коммуникаторов». «Возьмите мой», — вмешался в разговор Штальмарк. «Только нужно выйти отсюда. Здесь слишком шумно». В саду было потише, хотя музыка и голоса доносились и сюда. Димитрис кивнул мэтру, кажется, даже не разобрав, кто перед ним, и вцепился в коммуникатор. Жильбер оказался молодым, невозможно белобрысым человеком в белом халате. «Как это произошло?» «Аппаратное исследование проводили в кабинете 22», — заговорил Жильбер. У него был глубокий, очень красивый бас. «Как положено, пациент спал. Мы подключили приборы и ушли за стекло. Он...» На него не подействовало магическое усыпление. Александрос сумел запереть дверь. «Как?» «Вы же помните, ему оставили крохи бытовой магии. Он — водник. Бросил тонкий водяной жгутик на оголенный провод в резонаторе. Ну и все. Шеф, он оставил письмо. Вернее, два письма. Одно родителям, другое, наверное, вам. Или следователю, не знаю. Надо переслать как-то». Он был совсем растерян, этот юный белобрысый лаборант, и Полина могла его понять. Наверное. Он впервые видел смерть вот так, во всем ее безобразии. «Подождите», — отрывисто сказал мэтр Штальмарк. «Вы где вообще находитесь?» «Генева? Институт мозга?» Все так же растерянно ответил Жильбер. «Покажите мне комнату. Ну, камерой поводите вокруг. Все, достаточно. Отойдите в сторонку. Я открою портал». Засветилась сиреневая точка, с каждым мигом увеличивавшаяся и очень быстро превратившаяся в портальное окно. Уго Штальмарк шагнул в него, забрал из рук лаборанта два конверта, посмотрел на него и покачал головой, потом ткнул пальцем в лоб. «Вон, кушетка, ложись, и чтобы 2 часа проспал, потом встанешь и напишешь подробный отчет. Я свидетельствую, твоей вины в произошедшем нет». Маг вернулся и закрыл портал, после чего протянул оба письма Димитрису. «Читайте», — сказал он сердито. «Какое из них адресовано вам?» «Я, Александрос Монолакис, пишу это признание не для того, чтобы успокоить свою совесть. Ее как не было, так и нет. Возможно, родители меня простят, а потом забудут. Если же нет, наплевать. Отца Георгия убил я. Меня готовили к монастырю, а я этого не хотел. Меня уже спихивали в закрытую школу. Я знаю, что это такое. Запертым в родительском доме мне тоже было не сладко, но все же там я был хотя бы отчасти себе хозяином. Чем-то занимался, книги читал, цветочки выращивал, планировал месть. Болван! Отец Георгий приходил 2-3 раза в неделю. Разговаривал со мной о едином и его учении. Я слушал, кивал и планировал побег. Однажды он сказал: «Ты готов. Тебя ждет ритуал в храме, и пора ехать в обитель». Там, в храме, я просто ударил его по голове. Он упал и больше не шевелился. Я, наверное, тоже упал, потому что пришел в себя опять в своем тайном убежище. И мама смотрела на меня с ужасом. Потом замки отчего-то слетели. Открылся портал, и через этот портал я ушел. Написано не слишком понятно, но за эти годы я совершенно разучился выражать свои мысли. Ничего, разберетесь. Ненавижу всех. Александрос Монолакис. Они стояли, все четверо, леди Камила, мэтр Штальмарк, Полина и Димитрис, смотрели друг на друга и понимали, кто-то должен отдать письмо Маргарите и ее мужу. И потом всю жизнь помнить ту муку, которую испытает эта семья. Леди Камила пошевелилась и хотела что-то сказать, когда за ее спиной раздался голос сублейтенанта. «Очевидно, нужно передать Монолакисам послание. Я попробую их увести из зала от праздника». «Вы все слышали?» — спросила Полина. «Мы все слышали», — подтвердила Соня. «Идите в гостиную, Костас. По коридору вторая дверь от зала». «Великая Матерь, а она-то откуда здесь взялась?» Но это было уже неважно. Колесо повернулось, куклы задвигались, и вновь качнулся маятник.